Настоящий соблазн. Вваливаюсь в квартиру, держась за стены, чтобы не упасть. Женя не спит, он стоит и смотрит на меня. Вот и приплыли. Я думал, он давно уже видит сны. «Привет, почему ты не в постели еще?» Пытаюсь выглядеть максимально трезвым. «Зачем ты меня ждешь? Я же сказал, буду поздно». «Все в порядке, я помогу». Он подбегает и помогает мне снять обувь, затем ведет к моей кровати, на которой раньше спал Алик. Женя снимает с меня джинсы и футболку и помогает лечь в постель. Замечаю, как его взгляд скользит по моему стояку, а потом и по телу. Меня это почему-то смешит. Был бы трезв, засмущался бы. «Нравится смотреть на меня?» — хватаю его за руку. «Я лучше пойду спать», — шепчет он и отворачивается. Я громко смеюсь. Женя еще больше смущается и краснеет. «Можешь смотреть, мне не жалко», — говорю я, затем закрываю глаза. «Так, вертолетит. Перебрал с текилой. Черт, того света все обломала, сучка. Жень, принеси воды, пить охота дико». Парень моментально бежит за водой и приносит бокал уже через полминуты. «Меня сегодня продинамили, как лоха какого-то. Зачем-то жалуюсь я, начинаю пить воду, но она разливается». «Осторожней, не разлей», — предупреждает Женя. И я в этот момент роняю бокал на себя и весь обливаюсь. Это вызывает снова приступ смеха. «Подожди, я постелю под тебя полотенце, чтобы ты не спал на мокром». Женя бежит в ванную, хватает большое махровое полотенце и начинает его стелить под меня. Его чертова клетчатая рубашка на нем ходит ходуном, постоянно открывая мне небольшой обзор на его бежевую безволосую грудь. Пока он занят застиланием, я хватаю его за полу рубашки и грубо тяну на себя. Женя смотрит на меня ошарашенными глазами. А я впиваюсь в него взглядом и пытаюсь осознать, как я раньше мог сдерживать себя. Верхние пуговки рвутся от одного резкого захвата, клетчатая ткань скользит и спадает с одного плеча. Завороженно смотрю на это зрелище, все еще скрыто от моего взора, но как только я тяну снова за рубашку, как она безжизненно раскрывает грудь Жени. Возбуждение зашкаливает, я дрожу и пытаюсь сообразить, что творю. Поднимаю глаза на Женю. Он молча стоит на коленях на кровати, нависая надо мной, и как-то испуганно смотрит. Мой взгляд скользит на его тело, и Женю почему-то этот взгляд пугает. Он пытается пятиться, но я грубо тащу его за рубашку к себе, вынуждая лечь рядом. «Дэн, не надо, ты пьян», — шепчет он, пытаясь высвободиться из моих цепких рук. «Что не надо?» — с наслаждением провожу по его груди, наслаждаясь его бархатной кожей. «За все то время, что мы жили вместе, я ни разу не касался этого участка тела». «Дэн, ты же сказал, что нам нельзя. Что ты не можешь? Ты ведь знаешь, как я отношусь к тебе. Если ты сейчас не остановишься...» Бормочет еле слышно Женя. «Я знаю, что ты чувствуешь. Не слепой». Жадно трогаю его лицо, ощупываю губы. Неделю не трогал его, и меня словно прорывает. Не могу никак насладиться в полной мере его кожей и запахом, чтобы восполнить недостающие пробелы. Тяну его к себе и вдыхаю аромат его кожи. «Дэн, ты меня пугаешь». «Не надо меня бояться, я не сделаю тебе ничего плохого», — шепчу я, начиная скользить губами по его лицу. «Боже, как же мне нравится целовать его!» Губы сами находят цель, и я не встречаю сопротивления. Женя отвечает на поцелуй, сперва неуверенно, а затем активнее. И вот его юркий язычок проталкивается в мой рот, а меня словно ударяет током. Кажется, я перестаю дышать. Зарываюсь пальцами в его волосы на затылке и тяну к себе еще сильнее, чтобы он не вырвался, чтобы ничто не могло прервать наш поцелуй. «Женя, мой любимый, как же я хочу тебя!» — шепчу я пьяными губами. Не знаю, что больше сейчас туманит мой разум, выпитое спиртное или близость с этим ангелом. «Я тоже хочу тебя!» — слышу его нежный шепот в ответ. «Давно хочу. Возьми меня. Я хочу принадлежать тебе!» В голове все перемешивается, и только одна мысль бежит во мне красной строкой. «Я целуюсь с Женей! Я с ним целуюсь!» Но у меня нет желания сопротивляться, я наслаждаюсь его теплыми губами, и мне хорошо. Его язык снова сплетается с моим, и это рождает во мне какие-то первобытные чувства. Сердце стучит как сумасшедшее, а в районе позвоночника ощущается легкое и приятное покалывание. Его поцелуи такие мягкие, словно неуверенные, боязливые. «Ты сводишь меня с ума», — шепчу я, хватая парня за волосы, чтобы наклонить его голову, и провожу языком по его шее. Нежно прикусываю зубами его кожу, наслаждаясь его тихим стоном. Его кожа умопомрачительно пахнет сладостью и дыней. От него всегда такой сногсшибательный аромат, все оттенки фруктов. «Я никогда не думал, что мне может понравиться парень», — шепчу я. Женя слегка приподнимается надо мной, закусывая нижнюю губку, а потом проводит пальцами линию моей челюсти. Его руки дрожат. «Ты думаешь, я сумасшедший?» — спрашиваю я, видя его пристальный взгляд. «Я думаю, ты слишком много выпил», — улыбается он. «Завтра ты будешь жалеть, что поцеловал меня». «Не буду!» — горячо отзываюсь я. «Это, черт побери, единственное правильное, что я сделал за всю свою жизнь. Я давно мечтал поцеловать тебя. Мои руки жадно скользят по его ногам. Боже, как я мечтал потрогать их. Ощутить их упругость, чувствовать, как шевелятся мышцы, обтянутые самой нежной кожей в мире. Прости, я даже не представляю, что должен делать. Скажешь мне, если я сделаю что-то не так?» Мои руки сжимают его ягодицы, и мне снова хочется выть от распирающей боли в паху. Там все завязалось в тугой узел и причиняет жуткое неудобство. Не верю, что ласкают тело парня. Это ведь противоречит всему, что я знал. Всем моим принципам. Сам я наслаждаюсь нежными прикосновениями Жени, позволяя ему исследовать меня. Боюсь своих желаний, боюсь напугать мальчика. Приходится найти в себе силы для контроля, чтобы сдерживать порыв и желание своей плоти. А хочу я сейчас только одного — положить его на лопатки и овладеть его телом. Его нежные пальчики гуляют по моему телу. Женя бросает взволнованный взгляд на меня, а потом его кончики пальцев скользят ниже и касаются моего стояка. Его ноготки проходят по моему члену, и я громко вою. Это уже предел. Та граница, за которой я больше не могу спокойно стоять и наблюдать. Судорожно стягиваю с него плавки и нависаю над его голым телом. Несколько секунд разглядываю его. Женя краснеет и смущенно отводит взгляд. «Ты прекрасен», — шепчу я. Какое-то странное наслаждение кружит меня и при виде его голого тела. Маленькие коричневые соски стоят и просто требуют внимания. Его член прижат к животу, а головка блестит от смазки. Никогда не думал, что мужской член может мне казаться настолько привлекательным. И мне хочется коснуться его, попробовать эту смазку на вкус. «Прости меня, Женечка, я не могу устоять перед соблазном, ты слишком прекрасен. Твое тело!» — захлебываю слюной и стягиваю свои боксерки, отбрасывая их в сторону. Парень лежит неподвижно и смотрит на меня своими удивленными глазищами. Залезаю на него и начинаю жадно целовать его шею, грудь, языком пробуя соски, а потом возвращаясь к его волшебным губам и вынуждая наши языки снова сплетаться в одно целое. «Дэн», — выдыхает он, — «ты уверен в том, что хочешь этого?» «Я уверен. Хочу сделать так, чтобы нам обоим было хорошо. Меня распирает от неимоверного счастья осознание, что он мой. Сейчас он полностью в моей власти. Я могу наслаждаться его телом, и это опьяняет хуже любого самого сильного спиртного напитка. По его дикому испуганному взгляду, по желанию в его глазах, я прекрасно понимаю, что переступаю черту. Ту самую, которую сам обозначил. Но во мне уже проснулся зверь, рвущийся наружу. И он хочет обладать этим неземным чудом. Я уже не могу ничего поделать. Страстно целую его. Этот парень просто потрясающий. Его мягкие губы сводят с ума, а язык вытворяет что-то безумное у меня во рту».